Очевидно, ее Торн никак не может выпроводить сэра Джона, а потому ей придется задерживать здесь его двойника. Правда, она не собиралась переходить границу, которую этот Торн готов был перескочить в одно мгновение. Выбор ее, однако, был весьма ограничен. Она может сделать вид, что принимает его недвусмысленные знаки внимания, или же попытаться разыграть перед ним оскорбленную невинность. Что задержит его дольше? Вероятно, ее согласие продолжать любовную игру. К тому же, как ей теперь войти в роль оскорбленной леди, когда она уже несколько минут позволяет себя целовать? Тем не менее, она решила, что некоторая сдержанность не помешает. Если она не хочет оказаться где-нибудь в темном переулке с задранными юбками. Она отвернулась от него и слегка оттолкнула от себя. Собравшись с мыслями, она решила продолжить разговор. Она с трудом переводила дух, и голос ее звучал хрипло. Новоявленный Торн сумел без особого труда высечь из нее искру страсти. «Я вижу, вы вполне оправдываете свою репутацию. Но не соблаговолили бы вы проявить немного сдержанности?» — сказала она. «Во всяком случае, пока не доставите меня к герцогу Вильгельму». Он снова окинул ее горящим взглядом с ног до головы и уверенно произнес: «Вы просите меня о невозможном, леди?» Розалин подумала, что была бы разочарована, если бы получила другой ответ. Но, черт возьми, это же не ее Торн. Ей не хотелось больше целоваться с ним, но делать нечего. Придется притвориться. «Я бы хотел узнать ваше имя, леди». По какой-то необъяснимой причине на ум ей случайно пришло имя Далила. Она произнесла его и чуть не рассмеялась вслух. Очень уж кстати вспомнилось ей имя знаменитой обманщицы, так вероломно пользовавшейся своей привлекательностью. Недалеко же она от нее ушла. Розалин постаралась изобразить на лице кокетливую улыбку, но у нее, видимо, не получилось то, что надо. По его удивленно-любопытному взгляду она поняла, что улыбка была скорее похожа на болезненную гримасу. Она вздохнула. «Вы очень нетерпеливы, Торн Бладринкер. С одной стороны, это, конечно, неплохо, но с другой...» Она оглянулась вокруг и продолжала: «Думаю, это не слишком подходящее место для более близкого знакомства». Услышав это явно поощрительное замечание, викинг схватил ее за руку и так быстро потащил за собой по улице, что Розалин не сразу сообразила, что к чему. Она, видно, переборщила с намеками. Нужно было ненадолго задержать его. Она вовсе не хотела очутиться бог знает где, чтобы потом остаток ночи разыскивать своего настоящего Торна, если ей удастся когда-нибудь избавиться от его двойника. «Постойте!» — крикнула она. Он остановился, но по его виду было понятно, что он не собирается долго ждать. «Так как теперь я вряд ли попаду к герцогу сегодня ночью, у нас нет повода для спешки, не так ли?» А сейчас она собралась с духом и продолжала: «А сейчас я хотела бы снова поцеловать тебя». В нормальных обстоятельствах у нее никогда не хватило бы смелости на такое заявление. Но в данном случае выбирать не приходилось. Он крепко прижал ее к себе и приблизил губы к ее губам.